لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Помилости Аллаха Субхана ва Тааля, мы продолжаем с вами изучение замечательной книги шейха Бакра ибн Зайда рахимахуллаху тааля «Хилату талиб аль-Илм». Следующее качество, о котором говорит автор рахимахуллаху тааля, которым должен быть украшен талиб аль-Илм, искатель шариатского знания, хафдуль джанах ва нафзуль хуяла валь кибрия. Это смиренность, отказ от хвастливости и от высокомерия. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة. وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليلا للحق. Итак, смиренность, отказ от хвастливости и высокомерия – это качество, которым должен быть украшен талиб аль-Илм. Постоянно нужно помнить об этом. Скромность – это на самом деле для человека величие. Скромность, она возвышает человека. Высокомерие, надменность, заносчивость, самомнение – это те вещи, которые на самом деле унижают человека, которые опускают человека, хоть он и думает, что это его возвышает. На самом деле все наоборот. И говорит автор, рахималлаху та'аля, здесь «тахалля би адаби нафс» – украсть себя благопристойными душевными качествами, такими как воздержанность или чистота целомудрия. Раз. Сдержанность, терпение, смирение перед истиной, почтенное спокойствие, которое проявляется в степенности, в серьезности, уравновешенности, смирении, кротости. Переноси смиренность обучения ради величия, знания и будь покорным истине. Вот такие вот замечательные слова, совет для талиб аль-Илм, для человека, который ищет знания. Тахалля би адаби нафс. Украсься качествами душевными, такими как, и он перечисляет потом эти качества. Первое, аль-афаф. Аль-афаф, аль-иффа. Что это такое? Это может быть, во-первых, воздержанность в отношении того, что есть у людей, чем владеют люди. Талиб аль-Илм, он не просит у людей то, что у них есть. Он воздержан. Так что подумаешь, что этот человек богатый, потому что он не заглядывается на то, что есть у людей, и не просит то, что есть у людей. Это арафаф, воздержанность. Арафаф также означает, что означает воздержанность в значении целомудрия и чистота. То есть этот человек целомудренный и чистый, он оберегает себя от того, чтобы смотреть на запретное, на харам. Так это качество рафа. Дальше он говорит аль-хильм. Что это такое аль-хильм? Аль-хильм – сдержанность. Что это значит? Это значит, человек не спешит как-то наказать того, кто поступил в отношении него плохо. И как-то отомстить побыстрее. Нет. Он человек сдержанный. Это аль-хильм. Дальше он говорит сабр, терпение со всеми его тремя видами. Терпение в отношении оставления харама, в отношении совершения того, что приказал Аллах Субхана ва Тааля, и в отношении перенесения тех испытаний, которые Аллах Субхана ва Тааля ему предопределил. Тем более талиб аль-Илм, он может слышать разные неприятные слова. Может быть, будут его ругать, может быть, какие-то будут в его адрес произнесены слова, которые для него будут неприятные, да, от простых людей, да, может. Он должен быть терпеливым в отношении этого. От своих сверстников, от своих ровесников может слышать что-то неприятное, должен быть терпелив. От учителя может услышать какое-то неприятное слово, должен быть терпелив, проявлять терпение и надеяться на награду Аллах Субхана ва Та'аля. Дальше говорит автор, рахмаллаху та'аля, «Ва таваду лиль хак» – должен быть смиренным перед истиной. Смиренным перед истиной. То есть, если для тебя становится очевидной истина, все, подчинись этой истине. На каком бы ты мнении ни был до этого, какого бы ты мазаба ни придерживался, к какой бы ты группе ни относился, кроме истины тебе больше ничего не нужно. Замены истине ты не хочешь. Сколько Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, говорит, что как часто бывает, что для учителя истина открывается через ученика. Много вещей, на которые указывает ученик учителю в обсуждении каком-то. И учитель, поскольку, если это истинный тальбалим, или если это алим, и ему нужна истина, он принимает от кого бы то ни было, даже от человека, который меньше его по знанию. Через учеников иногда открывается для учителя истина, и то, что он ошибался в каких-то вопросах. И поэтому, говорит Ибн Усаймин, ничем не пренебрегай из этого. Дальше говорит рахмаллаху тааля васукуну таир мин аль-вакар вар-разана. Качество еще, которым должен быть украшен талиб аль-ильм, почтенное спокойствие. Это очень важно. Почтенное спокойствие, которое проявляется в степенности вакар, серьезности, уравновешенности, разана, это по-арабски. Это то, что должно быть у талиб аль-ильм. Степенность, уравновешенность, серьезность. Нужно отдаляться от какого-то легкомыслия, какого-то легковесного поведения, будь то в походке или в обращении с людьми, постоянно хохотать, смеяться. Нет, для талиба аль-ильма эти качества недопустимы. Эти постоянный смех и хохот и так далее. Все это убивает сердце, и это лишает талиба аль-ильм степенности, серьезности. Дальше сказано здесь «вахафтуль джанах» – кротость. Кротость должна быть у талиба аль-ильм, то есть он должен быть скромным, кротким человеком. Это его качество. Скромный, кроткий человек, украшенный вот этим вот замечательным качеством кротости, которое, и смиренности и скромности, которым должен обладать талиба аль-ильм. И дальше такие замечательные слова. Он говорит «мутахаммилан зулля та'аллум ли'иззати аль-ильм». «Переноси смиренность обучения ради величия знания». Прекрасные слова. То есть, если ты вот так вот свою душу укротишь, смиришь ее, усмиришь свой нафс ради чего? Ради обучения. Потому что вот это обучение, получение ильма требует чего? Того, чтобы ты свой нафс усмирил, унизил его, укротил его. Вот сделай это, говорит он, перенеси смиренность вот это обучение, и получишь плод какой? Получишь плод айззатулин, величие знания. Через это укрощение и смирение нафса получишь величие знания. И говорит он, кун залилян лиль хак, будь смиренным перед истиной. Дальше.